Почтово-телеграфное агентство сообщило в газету «Правда». Красноярск, 28 января. Введенное 19 января осадное положение снято 26 января постановлением губернского исполнительного комитета. Революционный штаб распущен, казаки разбрелись по деревням, белогвардейцы, гимназисты, воспитанники духовных семинарий и часть офицеров вернулась в город и сдались. Крестьяне отказываются снабжать казаков и выгоняют их из деревень. На днях Сибирский банк прекращает деятельность, балансы его принимает Госбанк. В Госбанке имеется 26 пудов, 26 фунтов золота. Нет денежных знаков, поэтому банк приостановил операции. На почте обнаружены 9 посылок серебра с литками по 4 пуда и 35 фунтов каждый из Екатеринбурга. Серебро конфисковано. Открылась вторая сессия уездного крестьянского совета. Все перепуталось в городе на Енисеи. Казаки, казаки, осадное положение, 26 пудов, 26 фунтов золота. Балансы принимает новоявленный Госбанк, 9 посылок серебра, лязганье затворов, безусые гимназисты, офицеры, пророк Моисей, белогвардейцы. Так значит, они уже появились, белые. Кто их впервые назвал так? Еще не обожгла щеки, обнаженную грудь Сибири, гражданская заваруха. Еще казаки сонные покойно тряслись в своих седлах вверх по Енисею, к Даурску. А некий безвестный журналист почтово-телеграфного агентства, телеграфируя в «Правду», употребил такое слово — «белогвардейцы». Белые, белые, как будто все просто и обычно. И не просто, и необычно. Город был парализован, бастовали банковские служащие, прекратив всякие операции по наущению Афанасьева и Николая Гадалова. Бастовали губернские чиновники по наущению Свешникова, бастовали и требовали, советы без большевиков, это был вопль эсеров. Миллионщики и банкиры губернии вели тайный сговор с американскими, английскими и французскими представителями миссий и фирм, обещая забастовщикам выплачивать зарплату в золотой валюте в течение 6 месяцев, только бастуйте, не сотрудничайте с большевиками. Слитки серебра из Екатеринбурга поступили на предъявителя государственного императорского векселя за номером BF-01097. Предъявитель странного векселя не явился на почту. Кто был этот таинственный человек? 27 июля 1918 года. После трагических событий в Красноярске предъявитель нашелся. Принял его самолично Алексей Иванович Афанасьев. Афанасьев — банкир и выдал серебро предъявителю векселя. Это был японский загадочный коммерсант господин Акутао Саяма. И вексель его был японский, действительно императорский. Тот самый Акутао Саяма, который когда-то дремал в мягком кресле в доме ныне покойного Михаила Михайловича Юскова. А сессия? На сессии тоже не все шло ладно. Зажиточные мужики вопили о притеснениях совдеповцев, требовали, чтоб город не лез к ним в закрома, не выгребал хлеб, ничего не давая взамен. Эсеры закатывали речи, во всем обвиняя большевиков, в разрухе, в беспорядках в губернии, в неумении хозяйствовать. Колобродь, не сессия. Да и с казаками все было не так просто. Из Даурска пришло сообщение, что войско атамана Сотникова движется в Минусинский уезд, 175 конных и на 20 подводах беглые офицеры и штатские, вооруженные винтовками и чуть не на каждых санях по пулемету.